Протест и раскол. Раскол православия на никонианство и старообрядчество, произошедший в следующем столетии после раскола западного христианства на католиков и реформаторов, имел то сущностное отличие, что русские протестанты были контрреформаторами. Они отстаивали незыблемость традиций, а обновление добивалась правящая церковь. Сопротивление имело две формы. У духовенства и образованной части светского общества идейное, в простом народе – социальное. Второе объяснялось всегдашней опасливостью российских угнетенных классов по отношению к любой инициативе сверху. Низы привыкли не ждать от власти ничего хорошего, а на принуждение всегда отвечали упрямством. Точно так же в более поздние времена они воспримут указ сажать картофель, меры по борьбе с холерной эпидемией и даже отмену крепостного права. Церковных книг крестьяне и посадские не читали. Тонкости ритуала могли и не заметить. Но непонятный запрет креститься двумя пальцами, как делалось испокон веку, многими воспринимался как наступление последних времен. Эсхатологические ожидания вообще составляли одну из констант русской народной жизни и возобновлялись почти по всякому поводу. Раскольничество в его простонародном виде оказалось самым живучим. Его не удалось искоренить никакими, даже самыми суровыми мерами, ни при Алексее Михайловиче, ни при последующих Романовых. В конце концов, оно привело к созданию старообрядческой церкви, существующей поныне. Проще было подавить протест читающей части московского общества, просто в силу ее немногочисленности. В основе этой духовной оппозиции лежал глубоко укорененный консерватизм, на котором держалась вся тогдашняя русская идеология, еще со времен захвата турками Константинополя. На Руси считали, что это было божьим наказанием грекам за отход от чистоты веры, и что то же самое случится с Третьим Римом, если он отступится от канона. Незыблемая верность старине особенно укрепилась после трагических событий смуты, которая тоже воспринималась как небесная кара за шатание. Мы видели, что новое российское государство старательно воссоздавало внешний облик и всю атрибутику прежней Руси. Поэтому, когда сама церковь, оплот старины, вдруг затеяла обновление, это не могло не вызвать разброд в умах. Конечно, в духовенстве и в образованном сословии, как и во всем обществе, абсолютное большинство составляли прагматики и люди к идеологии равнодушные. Однако нашлись и те, кто был готов отстаивать свои убеждения и даже пострадать за них. На самом верху церковной иерархии таких оказалось совсем немного, что естественно для института, привыкшего следовать в кильватере государственной политики. Единственным архиереем, открыто выступившим против предложений Никона на соборе 1654 года, был коломенский епископ Павел. Патриарх в назидание другим обошелся с оппозиционером круто, лишил кафедры, сослал в монастырское заточение и там умучил до смерти. Так утверждается в приговоре суда 1666 года над Никоном. Другие видные деятели столичной церковной оппозиции, царский духовник Стефан Ванифатьев и протопоп Иван Неронов, хоть держались старины, но в конце концов признали правоту патриархии и покорились. Зато проявили стойкость несколько рядовых священников, не устрашившихся никаких репрессий. Самый известный из них – протопоп Аввакум Петров, написавший свое житие, замечательное литературное произведение, которому он и обязан большой посмертной славой. Это был выходец из низов духовного сословия, сын полунищего папа-пьяницы. О себе он пишет: «Не учен риторики и философии, а разум Христов в себе имам». Руководствуясь этим внутренним голосом, а также своим бескомпромиссным нравом и огромным самомнением, Аввакум постоянно с кем-то конфликтовал, с воеводами, с дьяками, с нерадивыми прихожанами, со скоморохами, с дрессировщиками медведей. Он был совершенно бесстрашен и вечно попадал во всякие скандальные истории. Его то избивали, то пороли, то топили в реке. Протопоп воспринимал все свои злосчастья как страдания за веру. Вынужденный оставить приход, он оказался в Москве в самом начале Никоновых реформ и был в числе тех, кто пришел от них в ужас. «Задумались, сошедшиеся между собою, видим, яко зима хочет быть, сердце озябло и ноги задрожали. Сосланный в Сибирь, Аввакум провел там несколько лет. В качестве отрядного священника он участвовал в экспедиции первопроходца Афанасия Пашкова и претерпел от сурового начальника многочисленные муки, но и сам попортил атаману немало крови. «Право не знаю, мучил ли меня или сам был замучен мною», — откровенно пишет протопоп. После падения Никона у Аввакума нашлись в Москве покровители, вернувшие ссыльного в столицу, но протопоп задержался в ней ненадолго. Годы изгнания не научили его покорности. Аввакум проповедовал по частным домам, отстаивая старую веру. Его выслали опять. Сначала переводили из монастыря в монастырь, потом снова отправили в Сибирь, в Пустозерск, за Полярный круг. Там он жил впроголодь, под строгим присмотром, но умудрялся отправлять на Большую землю страстные послания. После смерти царя Алексея бывший протопоп написал новому царю и тем самым напомнил о себе, когда делать этого ни в коем случае не следовало. В стране как раз разворачивалась очередная кампания по искоренению раскола. Из далекой Москвы пришел приказ предать Аввакума Петрова и трех его столь же непреклонных, но не оставивших записок, а потому менее известных товарищей, сожжению. Решительнее всего воспротивились никонианству те круги духовенства, которые были далеки от столицы и ее политических забот. В Северном Соловецком монастыре, который существовал на своем острове самостоятельно и обособленно, после церковного собора 1666 года, осудившего старую веру как ересь, разразилось целое восстание. Старцы и послушники отказались уничтожать старые священные книги. Нового архимандрита они не приняли, а царю написали, что готовы все переселиться на вечное житие, но отеческой веры не предадут. Однако, когда под стены обители явились стрельцы, монахи на вечное житие переселяться не стали, а вместо этого встретили казенных людей огнем. Монастырь, использовавшийся для защиты северного рубежа страны, был оснащен и пушками, и порохом. Год за годом Москва то увещевала мятежных чернецов, то слала против них карательные экспедиции, которые никак не могли справиться с божьими людьми. Только в 1676 году, и то лишь благодаря предательству одного из монахов, стрельцы ворвались в монастырь и учинили там расправу. Одних убили, других предали казни, прочих разослали по дальним острогам. В старообрядческом фольклоре сохранились многочисленные описания жестоких соловецких казней. Идейная оппозиция церковным преобразованиям существовала не только в духовенстве, но и среди аристократии. Это неудивительно, учитывая важность, которую придавало древним традициям боярство. Однако принципиальность и стойкость проявила в основном женская половина этого сословия. Бесправный, лишенный какого-либо общественного голоса терем, за пределы которого московская боярыня почти не выходила, оказался мужественнее и бесстрашнее сильной половины. Этот феномен, вероятно, следует объяснять тем, что в жизни тогдашней аристократки, оторванной от государственных, политических, карьерных забот, религия играла гораздо большую роль, чем в жизни мужчины. Для женщин мистического склада вера и сопряженные с ней ритуалы обретали статус сверхидеи, занимая все силы души. И если душа была страстной, это могло доходить и до обсессии. Подобным настроением покровительствовала царица Мария Милославская, не любившая властного Никона. Вокруг государыни возник целый кружок, участницы которого признавали исключительно дореформенные книги, молились только по-старому, укрывали проповедников раскола. Решительнее всех вели себя две сестры, урожденные Соковнины, Феодосия и Евдокия. Первая была замужем за братом царского фаворита Бориса Морозова и, овдовев, унаследовала все несметные богатства этого преуспевающего рода. Одной прислуги в ее дворце насчитывалось до 300. К высшей знати принадлежала и Евдокия, ставшая княгиней Урусовой. Особенной истовостью отличалась боярыня Морозова, носившая грубую власеницу, привечавшая юродивых и лично шившая рубахи для нищих. Ее дом стал настоящим гнездом раскола. Там почтительно принимали Аввакума, когда тот ненадолго появился в Москве между двумя ссылками. А впоследствии боярыня завела с протопопом переписку. Со старообрядцами-аристократами власти долгое время обходились мягко. Ограничивались увещевательными мерами, и основная часть знати смирилась с неизбежным, в особенности, когда умерла царица Мария, 1669 год, и не стала высокой заступницей. Однако Морозова и Урусова были бескомпромиссны. Царь называл первую сумасбродной лютой, но неподатливой была и вторая. Княгиня привлекала к себе меньше внимания, потому что, будучи замужем, имела меньше свободы в действиях, но тайком приняла монашество, по-старому, теперь осуждаемому официальной церковью обряду. Затем приняла постриг и Морозова. В конце концов, с упрямыми боярынями обошлись сурово. Царское терпение иссякло, когда Морозова отказалась присутствовать на свадьбе Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной. Это был уже прямой вызов. Боярыня хотела пострадать за веру и пострадала. Узнав о том, что сестру вот-вот арестуют, княгиня Урусова не оставила ее и тоже угодила в заточение. Высокородных узниц сначала уговаривали отречься от раскола, затем подвергли пытке кнутом, дыбой, огнем. Все было тщетно. Тогда их разделили, посадили в ямы и стали морить голодом. Мука продолжалась долго, потому что сердобольные люди и даже охранники тайком бросали узницам еду, но наступили холода, и сестры одна за другой умерли. Страдалец, собственно, было не две, а три. Такой же участи подверглась стрелецкая полковница Мария Данилова, но поскольку она не принадлежала к числу высшей знати, ее редко вспоминают. Да и боярыня Морозова стала всенародно известна лишь 200 лет спустя, благодаря знаменитой картине Василия Сурикова. Русская старообрядческая церковь всех трех героических женщин чтит одинаково, причисляя их к лику святых великомучениц. Неприятие церковной реформы на низовом народном уровне, как я уже писал, было проявлением не столько религиозного, сколько социального протеста. Сопротивление никонианству стало эвфемизмом для неприятия земной власти. Уход в раскол родом внутренней эмиграции. Вера была единственной сферой жизни, где простолюдин мог апеллировать к инстанции более высокой, чем царская власть. Это давало раскольническому движению моральную и психологическую основу. В процентном отношении раскольников оказалось немного. Народная масса существовала так трудно и убого, что большинство не интересовалось ничем, кроме хлеба насущного. Но если находились протестующие, это были люди несокрушимой стойкости или, если угодно, несокрушимого упрямства. Валишевский пишет: «Зародившись в среде людей, по большей части невежественных и ограниченных, это движение представляет на первый взгляд такую бедность идей, что развитие его становится прямо непонятным. Здесь сражались и умирали за слова, буквы, за простые жесты. Но под этой тривиальной внешностью скрываются более серьезные, более глубокие причины диссидентства, и религиозный кризис, заключенный таким образом в узких рамках, связывается уже с великими проблемами политического, социального и интеллектуального порядка. В Москве все делалось под покровом религии, все к ней сводилось». Старообрядческой церкви, как единого института, тогда появиться не могло. Формализация схизмы произошла много позднее. В середине же XVII века в православии произошел раскол не организационный, а духовный. И линией раздела стал нонконформизм в очень широком смысле, как неприятие официальной религии вкупе со всем прочим официозом. Проповедники раскола не признавали новопечатных церковных книг и троеперстия, но точно так же не принимали они и все начинания светской власти. Старообрядцы отказывались платить подушную подать, потому что душа принадлежит только Господу. Не соглашались служить в армии, страшились переписей населения и так далее. В общем и целом это была крайне неудобная для государства группа населения. Поэтому она вечно подвергалась гонениям, что, в свою очередь, усиливало обособленность раскольников и побуждало многих из них уходить в глухие леса или за Урал, как можно дальше от цепких рук государства. Вследствие Никоновой реформы русское православие разделилось на две неравные ветви. Основная была сращена с земной властью. Побочная, хотя, собственно, она-то и была стволовой, целиком переместилась в область духовную. Если в лоно официальной церкви можно было вступить из меркантильных соображений, что многие инородцы и делали, то к старообрядчеству примыкали лишь по искренней вере. Как известно, оппортунизм ослабляет нравственные качества, нонконформизм их развивает. Поэтому неудивительно, что со временем слово «старообрядец» в России стало символом праведной и строгой жизни, без вредных привычек и распущенности, а купцы-старообрядцы прославились своей честностью и верностью слову. Но была в религиозной непреклонности и другая, темная сторона – фанатизм, временами доходивший до изуверства и суицидальности. Верные старой обрядности христиане остались без священников, которые должны были переходить на новые богослужения, либо изгонялись из приходов. В отсутствие легальных пастырей появились подпольные, среди которых хватало людей экзальтированных, иногда просто ненормальных. Те из них, кто владел даром слова или искусством манипулирования, собирали вокруг себя общины раскольников, порой немалые. Повсеместно распространились слухи о скором конце света. Чтобы спасти душу, люди уходили за проповедниками и старцами в пустынные места. Попытки местных властей вернуть беглецов силой часто заканчивались массовым самоубийством. Фанатики верили, что лучше погибнуть телом, чем душой. Особенную популярность у непреклонных ревнителей старины в этот период имели смертное пощение, то есть добровольная голодная смерть, и самосожжение. Последнее особенно распространилось после того, как в Пустозерске сожгли протопопа Аввакума с товарищами. Первый подобный случай зарегистрирован еще в 1666 году. В это время церковный собор в Москве окончательно осудил старообрядчество. Четверо волокжан тогда очистились огнем. Впоследствии подобные коллективные самоубийства происходили часто. Самое страшное, когда разом сгорели 1700 человек, произошло в 1679 году под Тобольском. Узнав о приближении воеводы с рейтарами, староведы заперлись в ските и подожгли его. Среди проповедников даже появились своего рода профессионалы суицидной агитации. Эти спасители душ уговаривали раскольничью общину уйти из жизни, но сами умирать не спешили, а шли дальше искать новую паству. Некий Василий Волосатый хвастался, что таким образом спас до 1000 человек. Считается, что за первую четверть века после раскола покончили с собой не менее 20 000 ревнителей старой веры. Со временем в старообрядчестве оформятся два основных направления. Менее склонная к эксцессам поповщина, сторонники которой сами выбирали себе священников, и беспоповство, обходившееся без посредников между Богом и человеком. Из второго течения возникнут религиозные секты, далеко отошедшие от дореформенного православия. Уже в начале XVIII века таких объединений, подчас весьма экзотических, насчитывалось два десятка, и впоследствии число их увеличилось. Политическая польза от нововведений, затеянных патриархом Никоном, довольно сомнительна. В сфере же церковной и духовной реформа была определенно вредоносна. Она положила конец русскому религиозному единству и существенно подорвала авторитет правящей церкви. Сочувствие к старообрядчеству испытывала вся основная масса населения. По вечному русскому принципу «начальству видней» она послушно приняла троеперстие вместо двоеперстия и Иисуса вместо Иисуса, но при всяком общественном возмущении немедленно появлялись проповедники раскола, соединявшие социальный протест с религиозным. Для государственной стабильности сочетание весьма опасное.